Килройш. Сентябрь 1000 года. Фоула. Я распахнула веки и заморгала, чтобы стряхнуть сон. Что же меня разбудило? Это был не громкий звук и не чей-то крик, но я понимала, что проснулась не просто так, и прислушалась, желая узнать причину. Ни звука. Перекатившись на бок, я потянула за веревку, привязанную к пологу нашего шатра, и осторожно выглянула наружу. Еще не рассвело, но я не могла судить наверняка, как долго проспала. В лагере стояла тишина, если не считать мужского храпа, доносившегося из другой половины лагеря. Лукреция, Фелиция и Брокон, отдавшие все силы на танцах по случаю свадьбы, лежали в своих постелях рядом со мной и размеренно едва слышно дышали. Царившее безмолвие означало, что до восхода солнца оставалось еще несколько часов. Я уже много лет не просыпалась посреди ночи, поскольку слишком уставала днем, но раньше все было совсем иначе. После смерти Ифы тяжелые мысли на протяжении долгих месяцев терзали меня именно в этот поздний час. Я прислушалась к себе, ожидая найти знакомое щемящее чувство пустоты, но его так и не появилось. У меня на душе царил покой, если и вовсе не радость от того, что я проснулась и оказалась совсем одна посреди этой безмолвной ночи. Я поправила одеяло Брокона и Лукреции и собралась было лечь обратно, но вскоре передумала и снова присела в постели. Сна у меня не было ни в одном глазу, и что-то в этой ночной тишине манило меня наружу, словно приглашая почувствовать ее ближе и стать ее частью. Завернувшись в плащ, я осторожно приоткрыла полог и постаралась неслышно выползти из шатра так, чтобы не впустить внутрь слишком много холодного ночного воздуха. Луна светила ярче прежнего, и по поверхности реки струились желтые отблески ее отражений. Мой взгляд сразу же упал на остров Скеттери. Он казался таким мирным и тихим, даже несмотря на то, что совсем недавно его почва была пропитана кровью. Кровью рабов и детей, убитых возле церквей, которым надлежало быть безопасным убежищем. От той резни уже не осталось и следа. Остров давно позабыл о кровавых деяниях смертных. Остались лишь скалы, почва, растения и деревья. В самом сердце острова высился могучий боярышник. Луна отбрасывала на землю огромную тень, и эти кривые призрачные ветви тянулись навстречу реке и навстречу мне. Раньше такие речные острова служили обителью Туаты де Данан, и выросшие на них деревья подсказывали, кто именно жил там раньше. Боярышник был символом Мананана Маклира, и порой корни этого дерева служили вратами в сотворенное им иномирье. Я не знала историю наших предков так же досконально, как отец или Томас, но мне было известно, что после смерти любого потомка Туата де Данан забирали его тело в иномирье. Тонкая завеса между страной живых и обителью мертвых мешала им пускаться в дальний путь, чтобы разыскать наши останки. Именно поэтому в крепости на острове Фенит мы укладывали мертвецов под корни боярышника, растущего во дворе, и ждали, когда за ними явятся наши предки. Разглядеть их было невозможно, поскольку их окутывал ослепительно яркий свет, но когда он растворялся, вместе с ним исчезало и тело, лежавшее под деревом. Это было не просто поверье, я наблюдала это собственными глазами. Еще отец рассказывал, будто иногда предки покидали иномирье, чтобы понаблюдать за нами. Лишь он один придерживался подобного мнения, и ведьмы и друиды утверждали, что теперь этого не происходит. По правде говоря, сама я тоже считала, что предки покинули нас давным-давно. Я не верила, что они до сих пор приходили в наш мир, да и зачем бы им? Разве мы заслуживали такого внимания? И тем не менее, остров Скеттери был полон волшебства. Я чувствовала это, вглядываясь в его очертания. Чем дольше я смотрела на боярышник, тем сильнее колотилось мое сердце. Мое дыхание стало более прерывистым, а текущая по венам кровь казалась горячее обычного. Едва я шагнула к речному берегу, как вокруг меня поднялся ветер. Он зашуршал листвой на деревьях и растрепал мои рыжие седые пряди. «Фула!» Я затаила дыхание. Мне не послышалось? Или все же то был отголосок давнего воспоминания? Впервые я услышала голос ветра такой же ночью, темной, спокойной и безмолвной. «Фула, приди ко мне!» В прошлый раз Роунад позвала меня точно такими же словами, но теперь ее голос казался старше и глубже. Значит, сестре снова нужна была моя помощь. «Я здесь, сестренка», — прошептала я. «Поговори со мной». Растущий посреди острова боярышник задрожал, словно олененок, который отряхивался после купания в реке. Его ветви склонились почти к самой земле, но поднявшемуся ветерку едва ли было под силу пригнуть их так низко. «Это она», — решила я. Каким-то образом Роунад узнала, где я, и захотела поговорить со мной, но не здесь, на берегу реки, а на острове Скеттери. Не обращая внимания на боль в заколдованной ноге, я со всего разбегу бросилась в реку. Оказавшись по шее в ледяной воде, я резко выдохнула, но этот холод лишь подстегивал меня двигаться дальше. Я нуждалась в этом приливе сил. Течение реки оказалось куда быстрее, чем я ожидала. Вскоре я догадалась, в чем дело. Я оказалась именно в той части устья, где морские приливные волны боролись с рекой. Одна сила тянула меня навстречу морю, а другая, напротив, отталкивала прочь, бросая мне в рот капли соленой воды. Впрочем, мне было все равно. Я настолько обрадовалась, заслышав голос сестры, что не собиралась сдаваться на милость стихии. Мы ведь так долго пробыли в разлуке, и мне так хотелось услышать ее вновь. Добравшись до скалистого берега Скеттери, я какое-то время переводила дух, а затем доковыляла до дерева и прижала ладонь к его грубой коре. «Ты меня слышишь, сестра?» Рядом зашумел ветер, и я поняла, что она говорит «да». «Я люблю тебя, Роунад». «Да, любовь, любовь существует», — прошептал мне ветер. Голос Роунад звучал так отчетливо, что я рассмеялась от радости. А мгновением позже и зарыдала. Роунад повторила слова Ифы. Откуда она их знала? Ее умения всегда оставались для меня загадкой. Томас постоянно подзуживал меня расспросить Роунад, на что именно она способна, но она предпочитала отмалчиваться. Теперь мне казалось, что сестра все это время скрывала истинную силу своего дара, ведь если она могла обратиться ко мне на таком расстоянии, это делало ее самой могущественной ведьмой за последние 500 лет. Отец знал о ее силе и утверждал, что однажды она могла бы возглавить совет, если бы того захотела. Впрочем, Роунад никогда не находила в себе этого желания и предпочитала следовать собственным загадочным путем. «Фула, любовь существует». Ветви боярышника вновь зашуршали. Я прижала лоб к толстой коре дерева и погладила пальцами тонкую листву. Выразить словами свои чувства я не могла, но надеялась, что сестра поймет мое безмолвное обращение. «Фула!» На сей раз ко мне обратился не ветер, а низкий глубокий голос, полный подозрительных ноток. «Что ты здесь делаешь?» Медленно обернувшись, я увидела Мурху, а у него за спиной лодочку с веслами, которую он вытащил на берег. Принц смотрел на меня, нахмурив брови и тяжело дыша. По его лбу стекали капли пота. «Поначалу я решил, что ты упала в реку», — произнес он. «Я схватил лодку и отправился на поиски. А потом увидел тебя на острове. Я ведь рассказывал тебе о местных течениях, Они же...» Я провела ладонью по своей ночной рубашке, насквозь пропитанной речной водой. Под ногами уже образовалась глубокая лужа, а сама я выглядела просто ужасно. Я поступила безрассудно. Женщине едва ли пристало бежать купаться в реке посреди ночи. Более того, большинство смертных вообще не умело плавать. Мне стоило держать это в уме. Заслышав голос сестры, я позволила чувствам взять верх над разумом. «Я просто...» Мурха выхватил кинжал, висевший на поясе. «Кто ты такая?» «Что?» Он подошел на шаг ближе. «Что ты сделала с моей подругой?» «О чем ты? Это же я, Фоула!» Нахмурилась я, не в силах отвести глаз от сверкающего в лунном свете клинка. «Нет, ты злобный дух Элиши, которая утащила Фоулу в иноземье. Верни ее обратно!» Я выставила руку вперед, чтобы не подпустить Мурху еще ближе. Тут-то я и осознала, что произошло. В устье Шанон соленая морская вода смешалась с речной. Чары Гобнет утратили силу, и в этот момент он наблюдал мой истинный облик. Настоящую Фоулу, на которой не было ни шрамов, ни увечий. Мурха бросил кинжал на землю и обнажил мечи, указывая правым прямо на меня. «Верни ее обратно!» «Это и есть я. Я Фоула». Мурха едва заметно подступил ближе с каменным выражением лица. Я осознавала, что происходит. Мне уже доводилось видеть эти опасные выверенные движения во время его поединка с викингом в Гленмаме. И тем не менее я стояла как вкопанная. Внезапно Мурха бросился вперед и обхватил меня за шею. Острый клинок в его левой руке замер перед моим лицом в считанных дюймах от моей шеи. Я не могла и пошевелиться. «Ты ведь уже видел меня такой», — прошептала я, силясь побороть страх. «Когда ты умирал на Оке Эрин, а я спасла тебе жизнь, ты уже меня видел». Даже в этой позе я почувствовала, как он покачал головой и сжал меня крепче. Клинок подкрался еще ближе к моей коже. «Когда я покидаю Ирландию, с меня спадают чары, и я предстаю в своем истинном облике». Я поднесла ладонь к клинку и схватилась за острое лезвие. Оно незамедлительно вспороло мою кожу, и по руке потекла темно-красная кровь. Я сжала лезвие еще крепче, а потом подняла ладонь выше, чтобы Мурха увидел все воочию. Сосредоточившись, я применила волшебный дар, и за считанные мгновения кожа на моей ладони вновь стала целой и невредимой. Он прихватил меня за шею еще сильнее. «Кто ты такая? Оборотень?» «Нет». «Тогда кто? Ши? Явилась утащить мою душу в загробный мир?» На этот раз я не сумела унять дрожь в голосе. «Если бы я хотела забрать твою душу, зачем мне было спасать тебя на Оке Эрин? Я клянусь, что не собираюсь причинять вреда ни тебе, ни кому-либо еще». Немного поразмыслив, Мурха отпустил меня и поспешно отступил на несколько шагов. Оба меча по-прежнему смотрели прямо на меня, но их клинки больше не касались моей кожи. «Тогда кто же ты?» Мои мысли немедленно заполонили воспоминания о назиданиях Томаса и отца, о том, как важно соблюдать тайну потомков. Они бы настояли на том, чтобы я солгала или сбежала, ничего не ответив. «Я — потомок Туата де Данан. Моим предком был целитель Диан Кехт, и я унаследовала его дар. Вот почему я смогла спасти тебя от верной гибели на Оке Эрин». «Есть и другие потомки?» Я кивнула. «Тогда чего ты живешь не с ними?» «Брокон — смертный, как и его отец. Смертным детям не разрешается жить с нами, поэтому мне пришлось подыскать ему новый дом». «Ты его похитила?» Меня уязвило недоверие, написанное на лице Мурхи. Он глядел на меня так, словно видел впервые в жизни, а еще я заметила в его глазах гнев и страх. «Нет, конечно. Он действительно мой племянник. Но не все наши дети рождаются с волшебным даром, и они не живут так долго, как...» Я покачала головой. «Он меня никогда не поймет. Разве это возможно? Мне не следует тебе все это рассказывать». Внезапно я осознала, в каком положении оказалась, и у меня заныло в груди. «Что же я натворила?» Говорить смертному правду о том, кто мы такие, шло вразрез со всеми законами потомков. Даже когда мы жили среди людей, мы скрывали свою истинную природу. Наши предки однажды полюбили смертных, а затем предоставили самим себе. Мне полагалось поступить так же, удостовериться, что из Брокона вырастет достойный мужчина, а затем покинуть его и вернуться в крепость. «Ты боишься?» Мурха переступил с ноги на ногу, не сводя с меня пристального взгляда. «Кого ты боишься?» «А ты сам, значит, недостаточно страшный?» «Нет, тут дело не во мне. Ты боишься кого-то другого. Он где-то поблизости? Он хочет причинить тебе вред?» Мурха заглянул за боярышник, снова приняв боевую позу. «У меня хватает врагов, но я сомневаюсь, что они где-то рядом. Прямо сейчас мне ничто не угрожает, по крайней мере, если ты опустишь мечи». «Сначала расскажи мне, чего ты боишься». «Прости, Мурха. Мои губы все еще предательски дрожали. Больше ничего я сказать не могу». Я помотала головой. «Нет, можешь. Если ты мне все объяснишь, я постараюсь тебе помочь». Вот отчего мне было больнее всего. Он по-прежнему мне доверял. Все изменилось бы в мгновение ока, узнаю он о том, зачем я оказалась в Манстере. Наблюдаю за смертными, слежу за королем, докладываю обо всем потомкам. «Я не могу тебя о таком просить, Мурха. Ты считаешь меня своим другом, но я не была с тобой откровенна. Я не заслуживаю ни защиты, ни дружбы». Я смахнула со щеки слезу. Надо же мне было все испортить. «Пожалуйста, убери мечи в ножны, здесь больше никого нет, а я тебе вреда не причиню». Он послушно убрал клинки, и мое дыхание постепенно выровнялось. Выпрямившись в полный рост, я выставила руку, по-прежнему призывая Мурху держаться поодаль. «Если ты и впрямь Фоула, расскажи все как есть», — произнес он. «Прошу тебя». «Не могу. Если они узнают...» «Кто они? И как они узнают, если их здесь нет? Я не дам тебя в обиду, пока ты остаешься рядом со мной». Мне стоило таких усилий остановить слезы некоторое время назад. А теперь они ручьями полились по моим щекам. Он ведь говорил правду. Я не сомневалась, что он действительно никому не позволит меня обидеть. Но ведь Мурха понятия не имел, что случится, если совет прознает о моем проступке. Ведьмы и друиды похитят меня из Килало. Они принесут с собой отвар забвения, заставят его выпить зелье, и мгновение спустя Мурха обо мне забудет. Забудет о своем обещании, обо всем. Даже о том, как меня зовут. «Когда мы вернемся на берег», — произнесла я, запинаясь, — «я приму прежний облик. Забудь о том, что видел меня такой. Притворись, что это был лишь сон. Иного выхода нет». Мурха не сводил с меня взгляда. Я уже не могла догадаться, о чем он думает. Он спрятал мысли под замком где-то глубоко внутри. Я сорвалась с места. Мне нужно было как можно скорее перебраться через реку, чтобы чары вновь вступили в силу. Наутро Мурха решит, что все это ему приснилось, или, по крайней мере, будет сомневаться в том, что увидел. Пользуясь тем, что левая половина моего тела вновь стала здоровой, я помчалась к реке со всех ног, а в спину мне дул попутный ветер, словно желая мне помочь. «Фоула!» Нагнав меня, Мурха схватил меня за руку и заставил остановиться. Он тяжело дышал, но держал меня так бережно, будто боялся обидеть. «Куда ты собралась?» назад, в шатер. Я высвободила руку. Прошу, забудь обо всем этом, так будет лучше. Не забуду. Я ничего не могу забыть, если речь о тебе. Не говори так. Но это правда, Фоула. Я люблю тебя. Я любил тебя со дня нашей встречи. Я не могу просто взять и отпустить тебя. Все мое тело проняло дрожь. Руки, ноги, губы. Меня раздирали изнутри самые противоречивые чувства. Они убьют меня, если я тебе расскажу. Кто? Он с тревогой взглянул на меня. Кто тебя убьет? Я не единственная в своем роде. Некоторые мои сородичи очень могущественны. У нас есть правила о том, как общаться со смертными. Я не... Мурха бережно взял меня за руку. Затем его пальцы осторожно скользнули к моему запястью, а другой рукой он погладил меня по подбородку. «Ты ведь не должна была спасать меня той ночью на Окерин, правда?» «Нет». «Я чувствовал, что умираю. Знал это наверняка. А потом появилась ты, и яд отступил. Тогда я видел в твоих глазах страх, но не понимал его причину. Теперь я знаю. Тебе нельзя нам помогать. Это запрещено. Раз это запрещено, то почему ты меня спасла? Не знаю. Я прекрасно все знала. Я спасла его потому, что была не в силах его отпустить. Продолжая держать мою ладонь, Мурха снял с себя плащ левой рукой и накинул мне на плечи. «Разве?» — спросил он, а затем бережно приподнял мой подбородок пальцем, и наши губы встретились. Я ответила на поцелуй, наслаждаясь его теплом, а когда он обвил меня рукой за талию, я прильнула к нему еще ближе. «Любовь действительно существует». Вот что сказала мне Ифа перед самой смертью. Вот о чем мне сегодня напомнила Роунат. И в этой любви у меня уже не оставалось никаких сомнений. «Останься со мной», — прошептал Мурха мне на ухо. «Я очень хочу этого, Мурха, но не могу. Это слишком опасно». «Я же сказал, что защищу тебя». «Ты не сможешь», — я шагнула назад. «Другие потомки владеют такими дарами, что мне и не снилось. Они способны отобрать у тебя все воспоминания, превратить в совершенно иного человека, даже убить». Я продолжала пятиться, хотя все мое естество желало остаться с ним. «Я люблю тебя, Мурха, но мы не сможем быть вместе». «Даже позже?» Он продолжал держать меня за руку, нежно, безо всякой грубости. Я без труда могла высвободить свои пальцы, вот только у меня никак не получалось себя заставить. «Не лишай меня надежды, Фоула. Неужели у нас никак не получится?» «Получится ли?» Я вспомнила о кинжале, который Томас достал во время суда на Дроунат. Одна из наших прародительниц использовала этот волшебный клинок, чтобы отказаться от долголетия и прожить жизнь со смертным возлюбленным. Ее историю часто приводили в качестве примера, дабы показать потомкам, что утрата дара была равносильна смерти. Впрочем, я в это больше не верила. Истинная смерть — это провести всю жизнь в крепости вдали от мира. Разве могла я оставить Броккана, друзей, Мурху? Томас утверждал, что любовь смертных недолговечна, но теперь я знала, что он ошибался. Мурха все глядел и глядел на меня голубыми глазами, ища в моих желанный ответ. «Это возможно, но когда мы вернемся на сушу, я ведь снова стану выглядеть как прежде». «Ты же знаешь, что меня это не волнует. Я ведь уже признался тебе на празднике в честь Имболка. Я люблю тебя за то, что внутри, за твою доброту, за нежное сердце, за то, что ты спасла мою душу и напомнила о том, кто я на самом деле. Ну, а я же ничего не... Я покачала головой, но Мурха перебил меня, заключив обе мои ладони в свои. Позволь мне сделать последнее признание. Когда мы только встретились в Ролонана, я собирался построить там мост, но ты переубедила меня и напомнила о моем долге. Отец замышляет завладеть верховной властью над всей Ирландией. Но из-за этого я поступал вопреки всем своим клятвам. Ты спасла меня от превращения в чудовище, которое пожирало меня изнутри. И где же сейчас это чудовище, Мурха? Я прижала ладонь к его груди. По-прежнему где-то тут? Нет, ответил он. Оно исчезло. Ты его изгнала. Нет, Мурха, это сделал ты сам. Решение принял ты. Мурха вновь заключил меня в объятия и поцеловал, а потом нежно погладил по губам, подбородку и волосам. «Когда мы сможем быть вместе?» — прошептал он. «Весной я отправлюсь на наше собрание. Этого избежать нельзя. Там я откажусь от дара исцеления и стану простой смертной. Тогда мои сородичи позволят мне уйти». «Ты не должна отказываться от такого дара ради меня. Ведь об этом меня просишь не ты, а другие потомки. Да, они заблуждаются, но у меня уже не осталось сил их переубеждать. Я провела большую часть жизни взаперти в этой крепости и не желаю туда возвращаться». «Значит, когда ты вернешься, мы сможем пожениться?» Я чуть отступила, чтобы лучше видеть улыбку, озарившую лицо Мурхи. «Да».